Натаниэлю приснился совершенно идиотский сон. Будто из России очередным авиарейсом Эль-Аль вместе с репатриантами прилетел мессия и явился в его агентство. Мессия был как две капли похож на Наума Бройдера. «Женись», — строго сказал мессия голосом Нахшона Михаэля. «Сделай своей маме чуть-чуть радости». «Скажи ему, скажи», — заявила невесть откуда появившаяся мать. «Мама для него уже никто». «Мама, это не так», — отвечал Натаниэль. «Но на ком мне жениться?» «Это я тебе сделаю», — ласково пообещал мессия. «Я тебе дам невесту». И в агентстве появилась Белла Яновски с ослепительной улыбкой и револьвером в руке. «Он согласен?» — спросила она, обращаясь к мессии. «Куда он денется?» — ответил тот. «Он же знает, что если он не женится, то евреи не построят третий храм, а значит, моя репатриация не имеет смысла». «А если я женюсь?» — спросил Розовский. «Самое интересное, что он осознавал, что это сон, причем абсолютно нелепый, но, тем не менее, участвовал в нем. Если женишься на Белле, я поговорю с Яшей Левиным, и он нарисует твой портрет», — торжественно сообщил Бройдер мессия и добавил: «бесплатно». На этом месте сон стал уже совсем глупым, и Натаниэлю не оставалось ничего иного, как проснуться, что он и сделал. В комнате было темно. Спросонок Розовский решил, что опущены жалюзи, но через мгновение до него дошло, просто до утра еще далеко. Он щелкнул кнопкой настольной лампы, часы показывали без четверти три, спать не хотелось. Он сел на постели, нашел пачку сигарет, привычно пробормотал что-то о вреде курения натощак и жадно затянулся дымом. «Чертов сон! Мессия какой-то, Господи! Что за чушь мне последнее время снится?» — проворчал он. Хотелось то ли есть, то ли пить. Он раздавил недокуренную сигарету в пепельнице и прошлепал на кухню. После невероятно душного дня холодные плитки пола доставляли некоторое облегчение. Розовский с сожалением осмотрел почти пустой холодильник, со вздохом снял с верхней полки полупустую банку с хумусом, единственный съедобный продукт, оставшийся у него. Приготовил два маленьких бутерброда, стакан ледяного грейпфрутового сока, подумав немного, достал из шкафчика бутылку «Кеглевич лимон», там еще оставалось граммов 50. «Ну вот», — пробормотал он, наполняя высокую рюмку, — «будем считать, что это ранний завтрак, и выпьем за строительство третьего храма». Выпив водку, он откусил кусочек бутерброда. Легкое опьянение настроило его мысли на философский лад. Говорят, что сон, особенно тот, который запоминается, представляет собой мозаику воспоминаний различных событий. Что же в таком случае может означать давешний сон? Почему, например, именно мессия, а не, скажем, вице-президент страховой компании Байтлям? Хотя да, этот мессия говорил таки голосом Нахшона Михаэля, а мессия — это уж точно из-за Маркина. Нужно запретить ему читать всякую чушь в рабочее время. «По-моему, только мы с Богом общаемся по-домашнему», — пробормотал Розовский. «Надо же, фантастический роман о приходе мессии». «Хотел бы я посмотреть на фантастический роман о втором пришествии Христа, написанный православным христианином, или фантастический роман о Махди, принадлежащий перу какого-нибудь из наших двоюродных братьев. А мы? Хоть бы что!» — он покачал головой. «И что за идиотизм с этим художником, Яшей Левиным? Ну да, написал он портрет покойника». Двух покойников. Где, кстати, эти портреты? Он поднялся, прошел в кабинет. Походка была чуть неуверенная. Вернувшись в кухню, он положил оба портрета перед собой. Классная компания, вернее, классическое питье на троих. Он попытался приставить оба портрета к стеночке, чтобы видеть глаза собутыльников. С портретом Ари это удалось сразу, с портретом Шмулика нет, все время сворачивался в трубочку. «Ну что ты в самом деле на ногах не стоишь?» — сердито пробурчал Розовский. «Еще даже не пили. Берите пример с Ари. Крепко стоит, не то что некоторое». Он осекся. Собственно, почему я сразу не заметил? «Ну-ка». Он осторожно взял обеими руками портрет Розенфельда, приподнял его на уровне глаз. В отличие от портрета Шмулика, этот был наклеен на планшет из очень плотного картона. Конечно, это мог сделать и художник. В конце концов, портрет Бройдера он рисовал в спешке, а тут... Нет, вряд ли. Скорее, все-таки бумагу на картон наклеил либо сам Ари, либо его супруга. Натаниэль положил портрет на стол, задумался. Что-то такое было еще в письме, что-то, о чем он сейчас подумал совсем по-другому. Натаниэль отыскал в ящике письменного стола письмо Розенфельда, быстро пробежал его глазами, потом еще раз прочел с самого начала. Ага, вот, портрет, как и положено портрету, отражает не только внешнее подобие объекта, но и сохраняет некую тайну его внутреннего мира. Натаниэль отложил письмо, снова взялся за портрет, осторожно ощупал пальцами поверхность, вытащил японский нож для разрезания бумаги и попытался отделить рисунок от планшета. Ему удалось это сделать достаточно легко и почти без потерь для бумажной поверхности. Он внимательно рассмотрел изнанку рисунка, исписанную четким крупным почерком, и сравнил с письмом. Рука Розенфельда. Сверху стояло слово «Ари», дальше два столбика, какие-то названия. Розовский обратил внимание, что названия в первом и втором столбиках были одними и теми же. Различия заключались в цифрах, проставленных рядом с названиями. «А ведь я видел нечто в этом роде», — громко сказал Натаниэль и сам чуть испугался собственного голоса. «Да-да», — повторил он, чуть понизив голос, — «видел и совсем недавно. Где же?» Поднявшись на четвертый этаж, Розовский подошел к двери с номером 23. Под номером, по-русски и на иврите, было написано «Семья Бройдер, Шмуэль и Хана». «Ну-ну», — пробормотал он, нажимая кнопку звонка, — «посмотрим, как жили счастливые молодожены». После мелодичной трели за дверью послышались торопливые шаги, дверь отворилась. На пороге стояла женщина в голубых джинсах и легкой кофточке. Она с настороженным вниманием осмотрела сыщика, Розовский вежливо улыбнулся. «Хана Бройдер?» — она кивнула. «Это я вам звонил. Меня зовут Натаниэль Розовский. Разрешите войти?» Хана Бройдер молча посторонилась, пропуская его в дом. Розовский остановился на пороге холла. Обстановка была достаточно скромной. Во всяком случае, мебель не блистала новизной, да и телевизор, стоявший на передвижном столике, был отнюдь не последней марки. На диване валялись груды вещей. «Проходите». «Садитесь», — сказала Хана, входя следом. «У меня не очень прибрано, но вы настаивали на встрече». Она неторопливо собрала вещи. «Прошу извинить. Собственно, за двое суток с момента их телефонного разговора можно было бы и прибрать». Розовский сел в продавленное кресло у журнального столика. «К сожалению, дело не терпит отлагательств», — сказал он и сам усмехнулся напыщенно канцелярскому стилю последней фразы. «Слушаю вас». Хана не обратила внимания на его усмешку. «По поручению руководства фирмы «Интер» я провожу расследование обстоятельств смерти бывшего президента компании Ари Розенфельда. Вы были знакомы с ним?» «Нет», — быстро ответила Хана. «Странно. Вы даже не удивились моему вопросу», — заметил Натаниэль. «Ну, хорошо. Скажите, как погиб ваш муж?» Он поздно возвращался из Иерусалима, ездил туда по своим делам. Я не знаю, по каким именно. Предполагают, что заснул за рулем. Машина остановилась на мосту в очень неудачном месте. Там обычно проезжают тяжелогрузы целыми колоннами. Один из таких грузовиков, доверху забитый ящиками с пепси-колой, сбил машину моего мужа. Возможно, он уснул, потому что был пьян. Натаниэль заметил, что Хана произносила эти слова механически, как хорошо заученную, но не отрепетированную роль. «Вы всегда так говорите?» — спросил он. «Как? Мой муж, моего мужа. Вы никогда не называли его по имени? Почему?» Хана несколько растерянно улыбнулась. «Это просто... просто так получилось, не знаю». Она замолчала. «У полиции есть серьезное основание полагать, что смерть вашего мужа была отнюдь не случайна», — сказал Розовский после паузы. «Мне об этом ничего не известно», — ответила Хана. Голос ее звучал напряженно. «Впервые слышу от вас». «Ваш муж был застрелен», — тихо сказал Розовский. «Из того же револьвера, что и Ари Розенфельд. До него и Галина Соколова, жена Розенфельда. После. И поскольку у меня есть основания подозревать вас в причастности к смерти мужа, думаю, и на остальные печальные события вы могли бы пролить свет». Ни одна черточка не дрогнула в лице Ханы Бройдер, когда она услышала эти слова. Натаниэль даже на мгновение усомнился в том, что она действительно слышала их. «Вы поняли меня?» — осторожно спросил он. — «Я поняла», — сухо ответила она. — «Вы обуяны чрезмерной фантазией, какие-то убийства. Что вы имеете в виду? Мой муж погиб в автокатастрофе. Что же до всех остальных, то я впервые услышала о них от вас только что. Ваш муж был застрелен Габи Гольдбергом», — повторил Розовский. — «И вы его инструктировали. По телефону». «Кто такой Габи Гольдберг?» «Человек, признавшийся полиции в совершении названных мною преступлений». «Это он вам сказал?» — насмешливо спросила Хана. «Что я его инструктировала?» Розовский вздохнул. «Хотите убедиться в том, что я располагаю доказательствами?» Хана равнодушно пожала плечами, но в глазах ее Натаниэль заметил, промелькнула тень испуга. Он положил на журнальный столик диктофон и рядом три кассеты. Хозяйка квартиры молча следила за его действиями. Розовский некоторое время помедлил, выжидательно глядя на нее. Она по-прежнему не выразила ни малейшего желания как-то помочь ему. «Что ж, давайте послушаем», — сказал он и вставил в диктофон первую кассету. После непродолжительного потрескивания из динамика послышалось: «Я только позавчера прилетела в Израиль». «Только позавчера? И ваш адвокат рекомендует вам...» «Простите, а как вас зовут?» «Меня зовут Галина Соколова. Я жена, вдова Ари Розенфельда». «Узнаете голос?» — спросил Розовский, останавливая воспроизведение. — «Чей?» Он, не отвечая, вытащил кассету, вставил другую. — «Как вас зовут?» — «Галина Соколова». — «А мужа?» — «Ари Розенфельд. Его вилла находится в Кесарии». — «Ну что?» — Розовский снова выключил диктофон. — «Хотите послушать третью запись?» — «Не понимаю», — раздраженно заявила Хана Бройдер. — «Какое отношение все эти разговоры имеют ко мне? Я не Галина Соколова, и мой муж не Ари Розенфельд. Я...» — «Послушаем третью кассету», — предложил Натаниэль. Щелчок. Розовский включил диктофон. — «Это опять я, частный детектив, Натаниэль Розовский. Мне нужно с вами встретиться». — «Опять вы? Послушайте. У меня нет желания с вами встречаться. Не могу понять, чего вы от меня хотите». «Ну вот», — сказал он, — «любая экспертиза, думаю, подтвердит идентичность всех трех голосов. А это значит, вас, обвинят в совершении одного и организации двух убийств. Подумайте, Ханна, этой записи и показаний Габриэля Гольдберга для суда может оказаться достаточно, чтобы обеспечить вам пожизненное заключение. Никакой реакции. Разовский снова засомневался в том, что Ханна Бройдер понимает смысл сказанных им слов. «Где похоронен ваш муж?» — спросил он. «Возле Бейершевы, на новом кладбище», — ответила вдова. «Позавчера в Израиль прилетел старший брат Шмуэля Бройдера, Наум. Он был крайне удивлен, узнав, что его брат, ваш муж, похоронен не на еврейском кладбище. В Хевра-Кадиша ему объяснили, что Шмуэль Бройдер оказался необрезанным и, следовательно, не евреем. Поэтому его хоронила Амута Эзра». Амута — это благотворительная организация. А Наум Бройдер утверждает, что они оба из религиозной семьи и что его младшему брату сделали обрезание в 8-дневном возрасте, как и положено еврейскому младенцу. Как вы думаете, что бы это значило? Ничего не думаю. Это означает, что ваш муж, по-видимому, не Шмуэль Бройдер. Наум Бройдер не опознал его по фотографии, зато опознали в Москве, в Главном управлении уголовного розыска. Но если ваш муж не Шмуэль Бройдер, то и вы не Ханна Бройдер, закончил Разовский, вы Анна Ведерникова. И ваш муж, покойный муж, Александр Ведерников. В консульстве считают, что вы погибли в автокатастрофе. Но это не так, правда? Вы купили документы у Бройдеров. И это они погибли в автокатастрофе 2 года назад. Кто организовал ту катастрофу? Тоже вы? Или у вас узкая специализация, телефонный инструктаж? Ханна опустила голову. «Послушайте», — снова заговорил Разовский, — «я знаю, кто в действительности все затеял, кто организовал и, в конце концов, получил максимальные выгоды. Для этого потребовалось совсем немного — найти необходимые свидетельства, документальные свидетельства. И я их нашел. Но мне...» Он слишком поздно заметил внезапно изменившееся выражение лица Ханны, сидевшей лицом к двери. Хорошо поставленный голос нового действующего лица насмешливо произнес: «Очень интересно, просто дух захватывает». Одновременно в затылок детектива уперся ствол револьвера. «Встаньте, Натан, только, пожалуйста, без резких движений», — жестко сказал голос, — «и поднимите руки вверх». Некто быстро и не очень внимательно ощупал куртку Натаниэля, похлопал по карманам брюк и остался доволен осмотром. «Теперь можете опустить руки и пересесть на диван». Натаниэль повернулся. «Моша», — сказал он и печально покачал головой. «Мне следовало догадаться, что она немедленно позвонит вам после моего звонка. Вот уж... не ожидал от вас такой беспечности», — сказал новый президент компании «Интер», держа револьвер на уровне груди Натаниэля. «Я думал, вы предусмотрите какие-то страховочные варианты, но, в конце концов, чему быть, тому не миновать». «Перестань так волноваться. Он просто брал тебя на пушку», — сказал Левинский, обращаясь к хозяйке дома. «Ни один суд всерьез не примет какие-то диктофонные кассеты в качестве доказательств. Лучшее тому подтверждение — его визит сюда. Иначе он просто отдал бы все полиции. Или вам. Вы ведь оплачиваете расследование. Кстати, — спросил Разовский, — зачем вам это понадобилось? Видите ли, Натаниэль, проводя расследование по моему заказу, вы до поры до времени не обращали внимания на меня. Правда?» Разовский промолчал. Левинский принял это молчание за согласие. «Ну вот», — удовлетворенно продолжил он, — «конечно, до поры до времени, рано или поздно, вы должны были бы что-то заподозрить. Но я надеялся упредить ваши действия, и, как видите, это получилось. «Можно подумать, я один веду расследование», — заметил Розовский. «Или вы столь низкого мнения о полиции? Ну что вы! Я очень высоко ценю нашу полицию, но ведь вы с ними конкуренты, и, следовательно, кое-что вы непременно будете утаивать от своих бывших коллег. Кроме того, своим расследованием вы косвенно защищали меня от подозрений полиции, разумеется, не до конца». «Но все в нашем мире относительно», — философски закончил Левинский. «Послушайте», — раздраженно сказал Натаниэль, — «вы можете не размахивать револьвером перед моим носом. В конце концов, он и так убедительно выглядит. Держите его спокойнее и ближе к себе». Левинский посмотрел на свою руку, сжимавшую револьвер. «Да», — сказал он, — «я не привык и не люблю пользоваться огнестрельным оружием. Но ведь это несложно — направить в нужную сторону и нажать на курок». Он вновь направил револьвер на Натаниэля. «Вы могли бы сразу застрелить меня, — сказал Розовский, — как только вошли. Но не сделали этого. Почему?» «Вы мне нравитесь, Натаниэль, — сказал Моше Левинский, — и мне очень жаль, что так получилось». «О, Господи! — пробормотал Натаниэль. — Ну что за банальности? Симпатяга, преступник, дружески расположенный к сыщику». Моша рассмеялся. «Вся наша жизнь — цепь сплошных банальностей», — заметил он. «Когда вы догадались о моем участии в этом деле?» Розовский откинулся на спинку дивана и невесело улыбнулся. «Мог бы догадаться сразу», — сказал он. «Вы ведь дважды проговорились». «При нашей первой встрече», — Левинский нахмурился, — «что вы имеете в виду? Вы сказали, найдите этих мерзавцев», — напомнил Розовский. «Не мерзавца, а мерзавцев во множественном числе. Но ведь тогда еще никто не мог с точностью сказать, что убийца действовал не один. Ни я, ни полиция. Но вы говорите, я проговорился дважды. Когда же вторично?» «Я спросил, были ли вы знакомы с Шмуэлем Бройдером?» Натаниэль покосился на Хану. «А вы ответили, да, еще по Москве. Правда, я обратил внимание на эти слова не сразу. Но как только стало известно, что настоящий Бройдер исчез по меньшей мере 2 года назад, когда стало известно настоящее имя человека, застреленного в машине на мосту, когда, наконец, мы узнали, что именно по вашему приглашению прибыли в страну Александр Ведерников с супругой, собственно, только после этого мне стала окончательно ясна ваша роль в деле с финансовой компанией «Ари». Натаниэль замолчал, потом добавил: «Должен сделать вам комплимент, Моше. Вы избрали очень удачную тактику. Сами подбрасывали против себя улики и тут же их опровергали. Револьвер ваш. Но вы заявили о его пропаже официально, задолго до преступления. Вы приходили к Галине в отель, но покинули ее до времени, когда, по мнению полиции, было совершено убийство. После смерти Розенфельда вы становитесь во главе компании, но никаких выгод это перемещение принести не может, поскольку Интер на грани банкротства. И в довершение ко всему, сами готовы оплатить дополнительное расследование обстоятельств гибели бывшего шефа. Психологически такой метод рискован, но действенен. А для чего вам понадобилось подставлять Беллу Яновски? Полиция рано или поздно узнала бы, что в деле замешана женщина, — ответил Левинский. Бросая тень на Яновски, я уводил следствие от Ханы, или, если хотите, Анны Ведерниковой. Левинский немного помрачнел. «Да», — сказал он, — «впредь надо быть внимательнее. Черт принес сюда этого писатого американца. Впрочем, неважно, все это уже в прошлом. Вы неплохо поработали, Натаниэль, молодец. Я хочу сделать вам деловое предложение». «Спасибо за комплимент», — Розовский усмехнулся. «Весь внимание. Вы передаете мне тот документ, о котором упоминали только что перед моим приходом, и я отпускаю вас целым и невредимым». «А гарантии?» — спросил Натаниэль. «Сами посудите», — Левинский улыбнулся. «Я лично никаких убийств не совершал. Даже этот ваш Гольдберг не может меня обвинить в них. Он меня вообще не знает. Знает. Откуда? Но ведь вы встречались? Муж и немного подумал. Не думаю, что он вспомнит, если ему, конечно, не напомнит. А если напомнит? Вы? Левинский усмехнулся. Вряд ли. Если вы отдадите документы мне, то станете моим сообщником и не станете этого делать. А если не отдадите, то просто не сможете. Он выразительно посмотрел на револьвер. Да, сказал Розовский, вы правы. Левинский удовлетворенно кивнул. Ну вот, получив от вас документ, я буду полностью огражден. Ведь ваши слова — это психология, не более того. Знакомство с Бройдером. Ерунда. Не было этого знакомства. Ну, приходил в контору такой человек. Вы больше не будете опасны для меня. Правда, вам придется провести около суток в этой квартире. Согласитесь, это не то же самое, что получить пулю. «Собираетесь за границу?» — спросил Натаниэль. «Неважно. Итак...» «Я должен подумать», — ответил Розовский, и, повернувшись к Хане, не проронившей за это время ни слова, попросил. «Вы не могли бы сварить мне кофе? Все-таки я у вас в гостях?» Она кивнула и прошла на кухню. «И мне тоже!» — крикнул вдогонку Левинский. «Без молока и без сахара!» «Муша», — сказал Розовский, — «допустим, я отдам вам документ. И допустим даже, что...» В этом случае я окажусь обезоруженным и, следовательно, для вас безопасным. Но ведь кроме меня есть еще свидетели. Кто? Лицо Левинский приобрело настороженное выражение. «Наша очаровательная хозяйка», — лениво произнес Розовский. «Собственно, полиция уже установила ее личность, поэтому, я думаю, в отличие от вас...» Ей не так легко будет покинуть страну. И, кроме того, эти кассеты. Он кивнул на стол, где все еще лежали диктофон и три кассеты. Сами понимаете, это копии. А оригиналы? Быстро спросил Левинский. В моем офисе, в сейфе, сказал Розовский. И получить их без меня вам будет нелегко. Во всяком случае, это займет очень много времени. А документ? Спросил Моша. Кстати, что за документ? «И где вы его нашли все-таки?» «В портрете», — ответил Розовский. «В портрете Ари Розенфельда, привезенной Галиной». «Черт!» — муж озадаченно посмотрел на сыщика. «Я же видел его в номере. Ай-яй-яй!» «И что это было?» «Список учредителей компании Ари с российской стороны», —